типографии новый номер уже печатается и скоро будет выпущен в свет. А потому Зубатов распорядился произвести ликвидацию немедленно, силами томской полиции. Но все расследование провел Спиридович, ловко скрывший от арестованных степень осведомленности властей. На Азефа не пало и тени подозрения. Наоборот, именно в это время его положение в революционной среде особенно упрочилось. После томского разгрома московские руководители Союза не сомневались, что их очередь придет очень скоро. Боязни за себя не было. К аресту психологически они давно уже были готовы. Мысль была занята одним. Надо спасти те остатки организации, которые еще можно было спасти. Надо передать все связи такому человеку, который еще не скомпрометирован и который поэтому не будет арестован. Таким спасителем оказался Азеф, в эти дни особенно сблизившийся с Аргуновым. Азеф, вспоминает последний, принял горячее участие в нашем горе. Оно стало как бы его горем. В нем произошла перемена. Из пассивного соучастника он превратился в активного члена нашего союза. Торжественного вступления в союз не было. Сделалось это как-то само собою. Вначале встречаться приходилось с большими предосторожностями. Аргунов рассказывает про одно свидание в Сандуновских банях. Дела обсуждали голыми. Потом встречаться стало легче. Когда выяснилось, что своим преемником Аргунов намечает Азефа, Зубатов распорядился снять наблюдение. И филеры уже не ходили по пятам. Азеф еще раньше рассказывал Аргунову, что по своим делам он в этом году должен будет ехать за границу. Это был план департамента полиции, решившего, что за границей Азеф будет более полезен. Теперь его поездка оказалась как нельзя более своевременной. Азеф предложил Аргунову свои услуги для устройства за границей всех нужных дел. Уговаривал он уехать также и Аргунова, но жизнь эмигранта того не прельщала. Зато другой член Союза, Мария Селюк, решила последовать совету Азефа. Были приняты услуги и последнего. Азефу мы поручили все, как умирающий на смертном одре, продолжает свой рассказ Аргунов. Мы рассказали ему все наши пароли, все без исключения связи литературные и организационные, всех людей, все фамилии и адреса, и отрекомендовали его заочно своим близким. За границей он должен был явиться с полной доверенностью от нас как представитель Союза, рядом с Селюк. Чувство к нему было товарищеское, пожалуй, даже чувство дружбы. За эти дни несчастье, его активное вмешательство сдружило нас. Успех игры Зубатова был полный. Все связи Союза были в его руках. Он мог произвести по ним ликвидацию групп социалистов-революционеров во всей России. Но это не входило в его планы. Он хотел продолжать игру революционеров.